Стоило ему дать малейшую слабину, выражающуюся, например, в восторженных или же, напротив, депрессивных эмоциях, как дети набрасывались на него с едкими и порой неоправданно жестокими замечаниями и приколами. «Ты действительно собрался здесь парковаться?» — спросила Дебби. «По-моему, тут одни студенты». Так оно, в общем-то, и было. Стоянка была сплошь уставлена разнокалиберными внедорожниками и мощными пикапами, набитыми молодыми парнями и девчонками. «Ради этого я сюда и приехал», — пояснил Арчер. «Я хочу, чтобы Тайсон понемногу приобщался к студенческой жизни. Эти, как теперь говорят, тусовки у заднего борта всегда были необыкновенно веселым временем для каждого уважающего себя студента». Тайсон недавно перешел в среднюю школу Ходжкис. Для Арчера было принципиально важно, чтобы его дети учились в Дьюпонте. Речь шла даже не об их судьбе, а, положа руку на сердце, о его внутренней самооценке. Поступи его дети в тот же университет, где когда-то учился он, и Арчер получил бы еще один повод с полным правом мысленно сказать: «А ведь я чего-то стою, если так многого в жизни добился». Он еще раз осмотрел ближайший участок стоянки. Нет, что-то действительно было не так. Повсюду, куда ни бросишь взгляд, асфальт просто усеян смятыми, пока еще целыми белыми пластмассовыми стаканчиками. Немало таких пластиковых грибочков торчало и в траве под платанами, да и сами студенты. Нет-нет, конечно, Арчер знал, что нынешние студенты одеваются куда менее официально, чем во времена его молодости. Но все же он был несколько удивлен тем, что предстало перед его глазами. Шорты, футболки, шлепанцы и пикапы. Да, все течет, все изменяется. Но у Майлса из головы не выходили картинки прошлого. Форды и Бьюики, седаны и универсалы, набитые студентами. Не студентами и студентками, а только студентами. В те времена Дьюпонт практически был мужским учебным заведением. И даже на пикник в честь матча любимой команды они приезжали в твидовых пиджаках или в блейзерах поверх рубашек с галстуками. Совершенно случайно, по крайней мере, так ему показалось, Арчер Майлс припарковал свой навигатор в самом конце ряда, на расстоянии 3 парковочных мест от ближайшей машины, внушительного джипа, возле открытой задней дверцы которого собралась компания студентов. Выключив кондиционер, Арчер открыл окно машины. Воздух на стоянке сотрясался и дрожал от рева, наверное, нескольких сотен автомобильных магнитол. Этого, в общем-то, и следовало ожидать. Гораздо больше его удивил, причем неприятно, проникнувший в машину с улицы запах. Тяжелый, густой, кислый почти до тошноты. Арчер готов был поклясться, что эта парфюмерная композиция состоит из двух ярко выраженных ароматов – пива и высыхающей под солнечными лучами человеческой мочи. «Офигеть!» — выдал с заднего сиденья Портер, младший из мальчиков, делая вид, что его вот-вот вырвет. «Чем это тут воняет?» «Как, сынок? Неужели ты до сих пор не понял?» — удивилась Дебби. «Сейчас я тебе все объясню. Так пахнет застарелое...» Арчер ткнул жену локтем в бок, заставив таким образом замолчать. «Лично я не знаю, почему здесь так пахнет», — сказал он. Затем, высунув руку в окно и сделав широкий жест, торжественно объявил: «Ну вот, прошу. Дьюпонт, стадион, футбольный матч и полагающийся по этому поводу пикник у заднего борта. Линкольн-навигатор — высокая машина. С ее сиденья видно далеко». Арчер не мог не обратить внимания на вроде бы беспорядочное, но тем не менее явно имеющее свой внутренний ритм движение возле каждой стоявшей на парковке машины. И дело было не только в музыке, доносившейся из множества динамиков. Скорее всего, внутренний ритм этому движению — задавало что-то другое. Это было какое-то качание вверх-вниз, вверх-вниз, и бульканье, похожее на то, с каким лопаются пузыри на поверхности кипящего супа.